11 марта 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой друг, для начала немного юмора. Сегодня утром я поехала на станцию техобслуживания продлевать техпаспорт на свою очень старую машину. Заполняла формуляр и вдруг расхохоталась в голос. Попробуйте угадать, какие буквы значатся у меня на номерах. Спорю, что не угадаете. ВДТ. Примечание по-французски читается как глагол ВДТ – прозябать. А я раньше никогда не обращала на это внимания. Да уж, сигналы так и сыплются на меня со всех сторон. Похоже, мне, чтобы выбраться из тупика, в котором я слишком долго прозябаю, и машину придется сменить. Даю вам слово, что никогда не перееду в Ой. Неужели на свете действительно есть место с таким идиотским названием, а тем более в какой-нибудь Ай? Предложите, пожалуйста, что-нибудь получше. Но, надеюсь, вы отметили, что я засмеялась. Смех, признаю, получился малость натянутым, но все же. Или это не считается? А теперь приступим к главному, к Вере. Когда вы только намекнули на существование своей четвертой жены и сказали, что стоит вам заговорить о ней, у вас в мозгу словно включается кнопка, я сразу догадалась, что между вами произошло что-то серьезное и болезненное. Не стесняйтесь рассказать мне об этой странице вашей личной жизни, пожалуйста. Для меня это будет залогом доверия, важного до такой степени, какую вы и представить себе не можете, и я, трепеща от волнения, надеюсь оказаться его достойной. В любом случае, не сомневайтесь, я глубоко сочувствую вашим страданиям. По поводу вашей Веры у меня к вам тысячи вопросов. Вы пытались ее разыскать, например, в Италии, ведь это ее родина. Что говорят трое ее детей? Вы по-прежнему с ними общаетесь? Вы обзвонили больницы или санатории? Иногда люди, переживающие депрессию, находят в них себе убежище. Как бы то ни было, вы потеряли свою музу, а вместе с ней лишились большого куска своего сердца. Теперь я лучше понимаю, почему ваше перо дало и продолжает давать сбой. Не думаете ли вы, что в один прекрасный день, узнав причины, подтолкнувшие Веру исчезнуть таким странным образом, вы снова обретете вдохновение и огонек, наполняющий вашу жизнь смыслом, разгорится с новой силой? Но интуиция подсказывает мне, что в ожидании этого дня вы должны сделать нечто такое, что удивит вас самого. Например, почему бы вам не попробовать писать детские сказки? Вы живете один в пустом доме, перед своим опустевшим. Подозреваю, что в это время года он точно опустел бассейном. Со своим чертовым котом, своими душевными муками, сомнениями, хандрой 60-летнего мужчины и 5-летним внуком, с которым делите двухэтажную кровать. Что вам еще надо? Сочините что-нибудь для него. Считалочку, детские стишки, историю в картинках, занимательную азбуку, сказку про злого волка или про доброго кролика. Представьте на минуту, с какой гордостью ваш внук принесет в детский сад книжку, написанную его дедушкой. Ладно, кажется, я увлеклась. Но видите ли, это все из-за того, что я неравнодушна к детям. Они переворачивают мне душу и сердце, заставляют сходить с ума от любви и от печали. Не собиралась вас в это посвящать, но рассказ о том горе, каким стало для вас исчезновение Веры, всколыхнул во мне собственные воспоминания. Постараюсь покороче. Извините за телеграфный стиль. Все, что надо, вы прочитаете между строк. 12 лет назад у нас с мужем родился ребенок. Мне было 22 года, и я только что похоронила отца. Через 3 месяца и 8 дней на свет появился мой сын Филимон. Мужа я к тому времени успела разлюбить, он вел себя грубо, по-моему, я вам об этом уже говорила. Филимон родился с сердечной недостаточностью. Он прожил ровно 17 дней. Я чуть не свихнулась. Меня на несколько месяцев определили в так называемый санаторий. Вам не надо объяснять, что это было за заведение. Там меня с утра до ночи накачивали антидепрессантами. А потом я каким-то чудом вынырнула на поверхность. Чуть собравшись силами, я развелась с мужем и, никому не нужная, без гроша в кармане, переехала к матери, то есть сюда, в этот самый Ле-Клуатр. Мы с матерью прожили вместе почти 9 лет. Благодаря ей я постепенно пришла в себя. Посещала психоаналитика, поступила учиться на заочное отделение. С головой погрузилась в учебники и другие книги, хваталась за что угодно, лишь бы не думать о том, что со мной случилось. Получила дипломы и, наконец, начала работать. Первое время в одной общественной организации, потом открыла свое дело. В прошлом октябре моя мать скоропостижно скончалась при обстоятельствах, о которых я расскажу вам как-нибудь потом. Я повесила на дверь своего кабинета табличку «Нет по причине похорон», как в песне Брассенса «Завещание», слышали ее? И больше туда не возвращалась. Теперь вы знаете почти все. Кроме того, что касается пресловутого пакета, который я отправила вам около месяца назад. Спасибо, что все еще не вскрыли его. Во имя дружбы, благотворной для нас обоих, осмелюсь попросить вас не делать этого и впредь. Что-то я ужасно разволновалась из-за того, что рассказала вам о Филимоне, о своей матери, о своих утратах. Поймите, милый Пьер-Мари, разве я могу поделиться этим с директором банковского отделения? История-то совсем не гламурная, вряд ли она ему понравилась бы. При всем при том, я не теряю надежды когда-нибудь встретить человека, который полюбит и мои округлости, и мои угловатости. Если эта жемчужина попадется мне до того, как станет слишком поздно, я бы очень хотела подарить своему Филимону братишку или сестренку. Но пока что у меня другие заботы. Прежде всего, я должна провести расследование по поводу того, о чем мне сообщила моя тронутая Детта. Займусь этим на неделе и буду держать вас в курсе. Мне очень понравилось ваше сравнение с недосчитанными цыплятами. У меня такое впечатление, что у нас с вами их полный птичий двор. Судя по всему, вы по своей профессиональной привычке упрекаете себя в этом, и напрасно. Плюньте на порядок и хронологическую последовательность. Жизнь хаотична, и не мне вам это объяснять. Лучше рассказывайте мне все, что приходит вам в голову. Я это обожаю. Со своей стороны я собираюсь перечитать ваш ганкуровский роман в надежде отыскать в нем след женщины, которую вы так пылко любили. Уверена, она прячется в нем за каждой строкой. Кроме того, попробую вычислить, какие куски вы писали, запершись в туалете. Вот позабавлюсь. Подумайте о моем предложении насчет детской литературы и дайте мне знать. Разумеется, вы не сможете включить в детские книжки пассажи о своем увлечении женскими округлостями, и я понимаю ваше разочарование. Но если дело только в этом, напишите эротический роман и опубликуйте его под псевдонимом. Обнимаю вас. Согласна, что снег – веская причина, чтобы считать жизнь прекрасной. Но у меня за окном только дождевые струи, нещадно колотящие по моим первым проклюнувшимся нарциссам. Глупые. Они решили, что пришла весна, и вот им наказание. В будущей жизни перееду на юг и посажу кактусы. Хотя нет, лучше пассифлору. До скорого, мой дорогой непишущий писатель. Не забывайте писать мне. Ваша взволнованная Аделина. 11 марта 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер-Мари? Пьер-Мари, я в смятении. Только что перерыла всю свою библиотеку. Сумеречной мелодии в ней нет. Ладно, надо успокоиться. Должно быть, я плохо искала. Но какая обида! После вашего письма мне так хотелось ее перечитать. Эх! 12 марта 2013 года. От кого Пьер-Мари, кому Аделина? Дорогая Аделина, вы не говорили мне, что ваш муж вел себя грубо. Вы сказали только, что он был редкой сволочью. Итак, редкая сволочь вас поколачивала. Но вы, высокая, крупная женщина, неужели вы не могли дать ему сдачи? Обязательно надо было. Когда у кого-нибудь из моих детей возникали аналогичные проблемы в школе, я всегда давал ему один и тот же совет. Не вступай с драчуном в разговоры, просто двинь ему в морду. Веру это бесило. Она считала, что нужно постараться понять того, кто распускает руки, и убедить его больше так не делать. Умом я с этим согласен. Но в душе остается желание хорошенько врезать гаду, и оно пересиливает. Для своих юных лет вы успели проделать весьма извилистый жизненный путь. Если я внимательно читал ваши письма, то, судя по самым значительным событиям или тем, которыми вы сочли нужным со мной поделиться, ваше существование до настоящего времени протекало следующим образом. Поправьте меня, если я ошибусь. Вы родились в 1979 году. С 1979 по 1991 росли вверх и немного слишком ширь. В 1992 вам 13 лет. Вы открыли для себя, что ваш отец гомосексуалист и ведет двойную жизнь. Начиная с 1993 года вы стремительно толстели. В 1994 ваш отец ушел из дома. В 1999 вам 20, вы вышли замуж за редкую сволочь, склонную махать кулаками. В 2001 вам 22 года, вы узнали о смерти отца и родили сына Филимона, скончавшегося в возрасте 17 дней. С 2001 по 2003 вы пребывали в депрессии. В 2003 вам 24, вы перебрались в Ле-Клуатр к матери. С 2003 по 2012 вы приходите в себя. В 2012 вам 33, умирает ваша мать. В 2013 вы вступаете в переписку с писателем Пьером Мари Сото. Вы на меня сердиты. Справедливо. С моей стороны чудовищно перечислять через запятую превратности вашей судьбы. Но вы сами виноваты, не давая мне почти никаких поводов порадоваться за вас. А теперь представьте на секунду, что удача, вместо того, чтобы бежать от вас без оглядки, повернулась к вам лицом. Итак, вы родились в 1979 году. С 1979 по 1991 счастливо росли в дружной и любящей семье. В 1992 вам 13 лет. Вас приняли в юношескую сборную Франции по гимнастике. В 1993 вам 14. Вы досрочно окончили среднюю школу, побив национальный рекорд. В 1999, в свой 20-й день рождения, вы познакомились с Франком, наследником цементной империи Лафаржей, влюбились в него без памяти. А в 2003 вам исполнилось 24 года, вышли за него замуж. Ваши родители, благодаря вашей помощи, переехали в имение под Ниццей площадью 8 гектаров. С 2003 по 2008 вы произвели на свет 4 детей, 2 девочек и 2 мальчиков. Дважды королевский набор. А в 2013 писатель Пьер-Мари Сото обратился к вам с просьбой написать вашу биографию, но вы ответили ему отказом. Простите меня, Аделина. Мне самому совестно, но с моей стороны это не более чем самооборона. Есть вещи, которых я не выношу. Вещи, вынуждающие меня выписывать зигзаги, отшучиваться или, как говорят регбисты, выбивать в аут. Смерть ребенка – одна из таких вещей. Я говорил вам, что предпочитаю свадьбам похороны, и обещал рассказать, почему. Теперь, когда мне известно, что вам пришлось пережить, я, пожалуй, откажусь от этого обещания. Хоронить ребенка 17 дней от роду. Я восхищаюсь вами. Вы это вынесли. Честное слово, по сравнению с вами я чувствую себя лилипутом. Вы пишете о заочной учебе, полученном дипломе и работе. Откуда вы взяли на все это силы? Думаю, что на вашем месте я бы сломался и никогда не смог выбраться из бездны депрессии, если только не попытался бы перенести всю эту невероятную боль в свои книги. Искусство сублимирует страдания, превращая горе в литературное сырье. Говорят, что для писателя нет ничего хуже счастливого детства. Но что насчет вас? Куда вы зарыли свое отчаяние? Как вам удалось его сплющить? С помощью химии, ясное дело, плюс психоанализ. Но, как мне кажется, главным образом благодаря надежде, что однажды у вашего Филимона появится братишка или сестренка. Признаюсь вам, что эти слова меня потрясли. Если когда-нибудь, в случае, если наша переписка продолжится, вы сообщите мне эту новость, думаю, что испытаю огромное счастье. Ну, конечно, я трижды ездил в Италию в поисках Веры. Она покинула Парму за 25 лет до этого, но я познакомился со многими людьми, которые хорошо помнили ее и по большей части отзывались о ней с теплом и нежностью, что меня не удивило. Я также познакомился кое с кем из ее родственников. Меня приглашали в дом, предлагали выпить. Сценарий всегда разворачивался одинаково. Широкие улыбки, когда я представлялся мужем Веры, и горькое недоумение стоило мне упомянуть о ее исчезновении. Как бы там ни было, никаких следов Веры в Италии я не обнаружил. Во Франции я также провел все обычные в таких случаях розыски. Обращался даже, разумеется, тайно, к экстрасенсам. Один увидел, что она в воде, другой, что она в Испании. Ее дети вели себя мужественно и солидарно. Только старшая дочь Глория, которой к тому времени исполнилось 23 года, так и не простила мать. Но она вообще не умеет прощать. Я и сам порой впадаю в ярость. Я зол на нее за то, что она бросила нас, зная, какое горе нам причиняет. На протяжении нескольких месяцев я регулярно перерывал весь дом в надежде, что найду спрятанную записку. Еще и сегодня мне случается проснуться среди ночи, осененным внезапной идеей. Я вскакиваю с постели часа эдак в 3 и бегу проверять задвинутую в угол гаража старую стиральную машину, или снимаю с полки шкафа книгу, которую мы оба любили. Вдруг она сунула записку в нее. И я, наконец, узнаю, почему. Поскольку кроме первого вопроса «Где она?», остается второй, самый мучительный. Почему? Эротический роман, да вы рехнулись. Я слишком хорошо воспитан, мадам. Помнится, на одном круглом столе я объяснял, что долго избегала описывать некоторые вещи, в частности, постельные сцены, опасаясь, что их прочтет мой отец. Потом отец умер, и я стал бояться, что их прочтет моя мать. Когда умерла и мать, я переключился на детей, что они подумают о своем отце, если это прочитают. И тут участница беседы меня спросила: «А что подумают ваши читатели?» Она была права. Моя аргументация никуда не годится. Дело не в других, а во мне самом. Говорю же вам, я слишком хорошо воспитан. Что касается книжек для детей, то это прекрасная идея, но я, пожалуй, ограничусь тем, что буду рассказывать им на ночь сказки, как говорится, один на один. Мне не терпится узнать, что же произошло с вашей матерью, когда вы, наконец, приподнимете покров тайны. Ваш любимый писатель Пьер-Мари Сото сегодня отправил вам по почте подписанный экземпляр «Сумеречной мелодии».